Глава 30. Орден жизни в самом мертвом городе. Грей стоял перед умывальником дольше, чем следовало. Он все пялился в зеркало, разглядывая мешки под глазами. Хотя волновал его вовсе не потрепанный и помятый вид, а то, что ждет сегодня. Новые причины, чтобы стать еще более потрепанным и помятым. Во-первых, комиссар Гон, не стоило сомневаться, вызовет инспектора к себе и сполна стрясет за то, что Амада остался на свободе. Вряд ли слова, что это было необходимо, чтобы узнать правду об Ордене, убедят его. Однако Грей обратил внимание, с какой верностью служители и та девчонка, Арьяна, смотрят на своего лидера. Это пугало и вызывало простой вопрос. Какие еще секреты прячет церковник? Коршуну казалось, если он даст тому немного времени, Эйнар раскроет куда больше темных тайн. Во-вторых, Алета Аманьоса остался на свободе. Грей думал о том, чтобы приставить к нему слежку, но в итоге не решился. Некромант мог по одному стуку сердца понять, что его преследуют, и сорвать планы. В-третьих, на сегодня было запланировано много допросов. Слишком много. Однако главными стали двое — Алео Арьяна и Рони Карана. Пока разговор с первой девушкой ничего не дал, а со второй он оттягивал встречу. Немая, дочь убитого ворона, живущая с некромантом. Черт возьми, вот это подарок. А еще следует, наконец, взять себя в руки и прийти к семье Ремира. Посмотреть в глаза его жене и... Грей не знал, что сказать ей. О преступлениях мужа, о собственной исповеди. Очередной проклятый вопрос без правильного ответа. Но прийти надо, в этом сомнений не было. И наказать настоящего виновного тоже надо. Грей еще раз ополоснул лицо холодной водой, утерся шершавым полотенцем и оделся. Рубашка, жилет, синяя куртка. Одеваться он научился за считанные секунды, лишь бы как можно меньше времени видеть оставшиеся от ожогов белесые шрамы. Но сколько глаза не отводи, с памятью этот фокус не срабатывал. После разговора с двумя пойманными накануне некромантами, Грей пришел к Рони. Девушку усадили на стул. На ладонях у нее были перчатки, не дающие шевелить пальцами, однако руки оставались свободны. Она выглядела такой маленькой и бедной, как брошенный котенок, что инспектор решил оставить ей хоть капельку свободы. Впрочем, глаза у девушки были вовсе не как у обиженного зверька. Смотрела Карана вполне твердо. Возможно, обманчиво несчастная внешность была ее оружием, и опасаться Рони стоило не меньше, чем остальных некромантов. На этот случай с Греем пришел маг. Гриф незаметно держался у стены, но они работали вместе. И инспектор знал, на что тот способен и как быстро умеет реагировать. На столе лежали чистая бумага, ручка, а часы только и ждали завода. Грей сел напротив пойманной девушки. «Сэна Карана, я понимаю, что нахождение в полицейской башне не то, чего вы хотите, и надеюсь на помощь в поиске ответов, чтобы вы могли покинуть эти стены как можно быстрее». Он не знал, возможно ли для Рони быстрее. Все факты указывали на то, что она только-только присоединилась к Ордену. Ее вина невелика. Но если это дело нужно самому королю Альда... Кроме того, девчонка была важна для Аманьосы и могла помочь найти его. «Скажите, вы ходили в школу?» Удивившись, Рони качнула головой. «Может быть, домашнее образование? Вы умеете писать?» Девушка снова покачала головой, уже дольше и более напористо. На ее месте Грей поступил бы так же. Нет голоса, нет умения писать, нет ответов, меньше обвинений. Однако к этому он был готов. Коршун достал из нагрудного кармана лист бумаги и развернул его перед сидящей. Это был устав Ордена Крови из 18 пунктов, внизу которого красовалась маленькая подпись «Карана». Девушка снова замотала головой. «Ладно, это не все». Из другого кармана Грей достал клочок бумаги, список продуктов, написанный так, словно старательно выводили каждую букву, но все равно получилось не слишком красиво. «Это было найдено в доме Гервана Караны. Он жил вместе с двумя дочерями, Ронни и Эрио. Слуг они не держали, гостей никто из соседей ни разу не видел». Грей сделал паузу. «Сейчас я сниму перчатку с правой руки, и вы будете писать ответы на мои вопросы. Хорошо?» С поджатыми губами девушка медленно кивнула. Грей встал и аккуратным движением расстегнул перчатку, затем положил ее рядом с часами. «Итак, вы знаете, что произошло с вашим отцом?» Девушка старательно вывела: «Я проснулась, а он был мертв. Я испугалась, взяла Эрио, и мы сбежали». «Чего вы испугались?» Ронни закусила губу и написала, помедлив: «Обвинение. Отец меня бил». Грей сжал бумагу крепче, чем полагалось. Узнав об убитом вороне, у которого Истар также обнаружил примятое по бокам сердце, Грей старательно изучил его судьбу. От соседей не укрылось, что старшая дочь постоянно ходит с синяками. Грей на своей шкуре знал, как это, когда отец поднимает на тебя руку. Но все равно, такое воспитание выглядело столь неправильным, особенно в семье полицейского. «Как вы оказались среди некромантов?» Девушка не училась в школе Ордена Жизни. Возможно, она нашла учителей на улице и уже давно практиковала некромантию. Но это казалось слишком невероятным. Скорее, учителя появились у нее недавно. Алета Аманьоса был среди них или привел девушку к ним? Грей уже знал, что она жила с ним в доме на холме. Возможно, Каране было известно о других местах, где сбежавший заключенный мог прятаться. Утром офицеры посетили дом, но некроманта там не нашли. «Мне было некуда идти. Это случайность». Грей усмехнулся. «Хороша случайность». «Мне известно, что вы жили с Алета Аманьосой, однако вчера его с вами не оказалось. Где он может быть?» «Не знаю», — мгновенно вывела девушка. «Где вы с ним жили? Напишите адрес». «Не знаю. Где-то среди холмов». А вот ему адрес был известен. Он сам был в том доме и говорил с Алета. Если Ронни не хочет идти навстречу, пора разыграть свои карты. «Мы уже нашли тот дом на холме». Вздрогнув, девушка резко подалась вперед. «Среди живущих там Аманьоса не оказалось. Мы взяли остальных. Должно быть, вы хотите знать судьбу своей сестры. Она отправлена в приют». Ронни схватилась за бумагу, но Грей накрыл лист рукой и вкрадчиво произнес: «Не беспокойтесь, за ней присмотрят. Однако от ваших слов будет зависеть, что Эрио услышит в ответ на вопрос, когда вернется ее сестра. Вернется ли? Помогите найти Аманьосу». Грей убрал руку, и девушка кривыми, торопливыми буквами вывела: «Не знаю». Коршун кивнул. «Да, наверное, так и было. Не стоит больше мучить ее вопросами или заводить часы. Ей нечего сказать. Пока. Может быть, еще несколько часов ожидания помогут вспомнить». «Сына Карана, от себя я обещаю, что с Эрио все будет в порядке. Я попробую устроить вам встречу, но вы понимаете, что башня не место для ребенка. Помогите найти некроманта, сбежавшего из Рицума, и ввиду того, что вы не успели стать частью Ордена, обвинения будут сняты. Продолжим наш разговор вечером». Грей дал знак магу. Надев на девушку перчатку, мужчина вывел Ронни. Коршун придвинул к себе исписанный лист и перевернул его ответами вниз. Теперь следующее. То, что Салео Арьяна придется сложнее, он не сомневался. Хоть Ронни и держалась, Грей был уверен, она выдаст все, что знает. Может, уже выдала. Девушка хочет к сестре, и ради нее пойдет на все. Им действительно хотелось помочь. Обе стали жертвами чужой игры и заслуживали нормальной жизни. Что ее заслуживает Алио, Грей не был уверен, но и отрицать пока не мог. На первый взгляд она показалась сумасшедшей и так напомнила Раона Кавада. На второй он увидел в ней девушку преданную, верную, которая без раздумий отдала свое сердце неправильному человеку, а затем свободу и саму жизнь. Но заслуживал ли тот человек этого? Нет. В вине Амада Грей не сомневался, но что решить насчет Алио, еще не знал. Арьяна выглядела так, словно и не было заключения. Она вошла с видом надменной королевы, грациозно опустилась на стул и плавным движением подняла руки, давая их приковать цепями к столу. «Инспектор Гарана». Алио мило улыбнулась, затем бросила на мага, вернувшегося в свой угол, лукавый взгляд. «Сына Арьяна». Грей вздохнул и завел часы. Стрелки начали отмерять время гулкими ударами. «У меня мало времени, поэтому у нас будет недолгий разговор. Но рассказать вам придется о многом». «Куда же вы торопитесь, инспектор Гарана?» «Не я. Торопят меня, прежде чем с вами начнет работать другой». Тонкие брови девушки удивленно взметнулись вверх. «Другой? Зачем это?» Голос прозвучал выше и тоньше. «Нервничает. Хорошо». Это был небольшой обман, чтобы сделать арестованную более разговорчивой. Только страх за собственную жизнь мог переселить ее страх за Эйнара. «Нам нужны честные ответы, сэна Арьяна. Итак, вы утверждаете, что убивали людей, желая очистить город от зла?» Алио начала поднимать руки, чтобы скрестить их, но цепи натянулись, и она так и замерла, не закончив жест. «Да», — со всей уверенностью ответила девушка. «Я признаю, что убивала. Почти каждую неделю. Стольких, что уже сбилась со счета. Я выслеживала их и отравляла. Корнем корьянки. Эта трава растет на севере и влияет на сердце. Я вам это уже рассказывала, а если вы проверили мою комнату, то наверняка нашли запасы». Чем увереннее говорила Алио, тем меньше ей верил Грей. Она напомнила ему сумасшедших верующих, которые готовы расшибить лоб в кровь, только поставь перед ними икону. Хотя Алио сама поставила перед собой икону, вернее, живого человека. Грей не переставал думать, почему же она платит Эйнару такой верностью? Это ведь не любовь, не может быть ею, а настоящее помешательство. «О вашей жизни немного известно. Родители умерли, вас воспитывала тетя, как значится, но она сообщила, что не видела вас с самого детства. Вы сбежали из дома». «Она меня выгнала. Служители церкви нашли меня на улице и взяли к себе. Я жила в разных семьях. Этого вы не найдете ни в одних документах. О помощи пишут только между строк». «Почему вы убили Гервана Карану?» «Он был ублюдком». «Что он сделал, что вы вынесли ему приговор?» «Пил, брал взятки, издевался над семьей». Хороший ответ. Достаточно общий, чтобы подойти к любому человеку. Ладно. «Когда вы познакомились с Эйнаром Амада?» «Не помню точно. Он тогда еще учился». Грей положил руку на часы, сделав тиканье тише. «Вы помогали в школе при церкви. Кто дал вам образование?» «Я жила в разных семьях. Среди них были образованные люди. Несколько месяцев я даже училась в пансионате, в Кимрайской области». «Эйнар Амада говорил о своих школьных годах?» Грей продолжал раздавать вопросы в разнобой, пытаясь сбить девушку с толку, поймать на лжи. Но она отвечала так легко и естественно, точно не сочиняла, а рассказывала свою историю. «Да, конечно, мы часто говорили обо всем». «А знаете ли вы об Алето Аманьосе?» Грей придвинул стул еще ближе к столу, почти коснувшись грудью края. Секунду Алио медлила, слишком мало, чтобы счесть это достаточным, и уверенно кивнула. «Да, я знаю, что они дружили. Я думаю, что Алета пытался отомстить Эйнару за то, что тот рассказал о его увлечении некромантией. Губы девушки вдруг неестественно выгнулись, и она замолчала. «Почему вы так решили?» «Наверное...» Голос переменился, став более отстраненным. «Не знаю. Это ерунда». Грей задумчиво потер подбородок, как вдруг пальцы застыли на щеке. Он винил Эйнара в убийствах, а Алета в побеге и некроманских делах. За всем этим он упустил важное звено — Гореллу Мата, которая, по словам врачей, была мертва. Это больше походило на работу Аманьосы. Он мог управлять ее кровью и замедлить ритм так, чтобы даже врач не смог услышать его без должного осмотра. Женщина уверенно шла в приют, хотя не знала зачем. Она чувствовала, что ей помогут. Там была Мада. Стоило увидеть его, она сбежала. А если ей надо было специально показаться ему на глаза? И если это он убил ее, а потом явилась она? Черт возьми, клубок так неожиданно распутался, и каждая ниточка стала прямой. Все же было просто. Один убивал, а другой возвращал его жертв, пытаясь запутать и напугать, отомстить за годы в Рицуме. Алета Аманьоса возвращал к жизни тех, кого убивала Эйнара Мада, так? Но Алио вновь не растерялась. Она выдавила улыбку. «Вы все никак не поверите моим словам. Я ничего не знаю про Аманьосу, но знаю про свои дела, и я уже сказала». Ладно, обдумать новую догадку он еще успеет. Главное, что она не отменяет преступлений Амада. «Вас воспитали служители церкви. Вы дорожите мнением Эйнара. И вы не побоялись лишиться всего, если о ваших преступлениях узнают?» «О преступлениях ли? Убить убийцу. Хорошо это или плохо? Большинство скажут, что плохо, ведь тогда на свете все равно останется один убийца. И я бы согласилась, если бы знала, что виновного будут искать и осудят. Но его не найдут. Деньги хорошо скрывают. Так ведь, инспектор Гарана? Пока полиция и суд спят, кто-то должен взять на себя ответственность за город и защитить его. Не жаль отдать свою душу в обмен на спасение сотен других». Грей не сдержал искреннего возгласа. «Орден жизни в самом мертвом городе мира!» Алио улыбнулась. Улыбка показалась не наигранной, а искренне печальной, и так легко, как если бы говорила с другом, произнесла. «Ты прав, Коршун. Алион-то действительно мертв. В нем больше нет искры Эйна. Разве не для того ты стал полицейским, чтобы вернуть ее? Чтобы город знал о справедливости, чтобы по его улицам каждый мог идти с высоко поднятой головой, не боясь?» «Не для того?» — повторил Грей. После дела про магов-грабителей он всего себя отдал службе, лишь бы забыть. А до? Что было до, уже перестало казаться настоящим. Почему он стал полицейским? Так вышло. Другого ответа не находилось. И сейчас правда заключалась в том, что в его жизни совсем не осталось жизни, только одинаковые заученные поступки и мысли день за днем. Тот, кто потерял свою искру или даже никогда не находил, городу ее вернуть точно не сможет. Но лучше так, чем с такой вот искрой, как у Амада или Арьяна. «А ты ведь несчастен, Коршун», тихо произнесла Алио. «Задели мои слова? Почему твой взгляд так изменился?» «Потому что время вышло, сцена Арьяна». Грей остановил завод, и несколько секунд в комнате стояла благостная тишина. «Вы скажете мне что-нибудь еще?» «Я скажу, что не понимаю вас, Коршун Грей. Вы охотитесь за преступниками, но закрываете глаза на тех, кто среди ваших людей точно так же совершает преступления. А что насчет вас самого? Вы пугаете меня пытками. И что же, действительно, вопреки всем законам, отдадите меня палачу? Или вы врете, пытаясь напугать? Так я прямо скажу, что боюсь. Но уж поверьте, у вас вышла слабая попытка. За город я боюсь больше, чем за себя. Я буду делать то, что делаю, и вы знаете, о чем мои слова». Она говорила с такой силой и горячностью, что Грей вспомнил Мерсаду. Та столь же яро рассказывала о своей работе. Девушка не искала веры и не думала о богах. Ее верой был Алеонте, и больше всего она хотела служить ему и защищать от преступников. Вышло, что вышло. Мерсаду уехала, а город достался подобным Эйнару и Алио. И как бы они ни верили, что занимаются правильным делом, таким оно быть не могло. Хотя у всех тут была сомнительная правильность. «Хорошо. Возможно, мы еще увидимся». Грей указал магу на девушку и, получив кивок в ответ, пошел наверх, оставив Грифу увести Арьяна. К ней он вернется через 24 часа. А пока надо сделать перерыв на кофе, чтобы поговорить с некромантами и снова побежать по улицам, вынюхивая следы.